А вот мне не по себе. Я почти не обращаю внимания на слова фея, потому что я словно прикасаюсь к своему прошлому. Птица открывает огненные глаза. По ней, как по углям, проходит волна искр. Сейчас, сейчас, потерпи, я поддеваю металлические скобы все тем же стилетом. Они выходят легко. Думаю, основное их предназначение вовсе не удержание. Да, скорее всего, так и есть. На скобах мелким шрифтом выдавлены непонятные надписи. Когда я поддеваю последнюю скобу, птица с трудом поднимается, тяжело садится на лапы, смотрит на меня, а я в ее глазах вспоминаю свой недавний сон. На, отдаю птице сердце крысиного короля. Глава 17. Тебе не надоело этим дышать, Витя? Фей ручками провожает сердце. Он бы точно не отдал. Ты что делаешь, эх? Птица мгновенно поглощает сердце, замирает, и сквозь пщедушное тело пробиваются тонкие короткие лучики света. Мгновение, и на месте тощей курицы сидит маленькая огненная птица из сна. Пусть и полупрозрачная и не такая яркая, она слегка касается клювом моих пальцев, взмахивает крыльями, взлетает, делает круг над нашими головами и с криком улетает, выбивая решетку вентиляции. Подумать о городе, как просил пророк, я не успеваю. Да и, вообще, не до этого оказывается. Сама встреча с птицей из сна выбивает из колеи, так что я думаю о ней, а не о каких-то абстрактных проблемах, которые еще и не мои. Витя, ну Витя же, теребит меня фей. Чего? Выхожу из созерцания выбитой решетки. Ты хоть примерно понимаешь, это же Феникс был и сердце крысиного короля. Ну что ж ты наделал, а? Феофан чуть не плачет. Мы бы их продали, и на домик с садиком точно хватило бы в столице. Скорее с сердца, конечно же, но и фениксы в центре королевства редкие гости. Хотел бы я сказать, что друзей не продают. Хотел бы, но как, это просто воспоминания. И так-то фей прав, вроде бы. Неразумная тварюшка и редкий ингредиент, против своего домика и сада, как мечтает фей. Прав, наверное, только вот я не согласен. И второй раз поступил бы так же. Давай собираться, отдаю фею скобы. Спрячь, и в городке даже не вздумай доставать. Нам с ними еще разбираться. Даже их не продадим. У фея почти наворачиваются слезы. Даже их. Киваю. Не нравится мне это все, фе. Ладно, собирай копья, и все, что целого тут есть. Может, нам это принесет монетку другую. Ты же больше опасности не чувствуешь? Нет, пока нет. Ну, вот и хорошо. Снова киваю я. Теперь с тобой. Оборачиваюсь к нежити. Та словно просыпается, смотрит на меня. Ты как себя чувствуешь? Прекрасно, маг. Улыбается девушка Алена. Сил в этих существах было немного, но их самих зато. Мне хорошо, она еще и духов подчистила, ворчит фей. Ну и что, обращается к нему девушка, они вкусные были, ты меня видишь? Фей тут же отпрыгивает ко мне. Да, а что, кокетливо спрашивает девушка. Ведь, твое дело конечно, но сил эта мертвичка набрала очень много, может стать кем-то из сильной нежити. Ты поосторожнее с ней, она же со мной теперь говорит. Значит, стала обращать внимание. Что скажешь? Обращаюсь к Алене. Я не знаю, Витя, Витя, Виктор, наверное, склоняет на бок голову девушка. Какое красивое имя. Мне хочется спать. Можно я пойду? Конечно, пожимаю плечами. Девушка и так львиную долю работы сделала. Хочет спать? Да, отлично. Скорее всего, фей прав, ей как раз для своего изменения нужно отключиться. Это логично, да. Интересно, какой она в следующий раз выйдет. Дух, после разрешения, сворачивается в браслет, очень быстро. Видишь, спит, обращаю внимание фея, сейчас спит, потом проснется. Ты сам не знаешь, о чем говоришь, парень. Отворачивается от меня фея и уходит на поиски чего-нибудь целого. Я не очень верю, что тут есть что-либо кроме копий, но фея отпускаю. Чем бы он ни тешился, лишь бы отвлекся. Сам возвращаюсь ко входу. Два камушка наверху не дают мне покоя, тем более, что слаймы ползают ровно по краю входа и не могут войти. Присаживаюсь на относительно чистое место у стены. Ладно, неплохо повоевали. Чуть дремлю, жду, когда фей закончит обшаривать отстойник. Каких-либо сундуков или сокровищ я тут точно не найду. Ну, в самом деле, это же канализация. Зачем крысам золото? Или крысолюдам, что они и у кого? Главное, покупать будут. Не, нет тут ничего. Но фей пусть побегает, ему полезно. Ведь, просыпайся. Фей дергает меня за полу одежды. Пойдем. Ничего тут нет, у этих крысиных нищебродов. Только копий набрал. Всю сумку ими забил. Или не всю. Хорошо, киваю, быстро растираю себе уши, чтобы проснуться, вытягиваюсь над входом и забираю оба камня, тоже может пригодиться, сначала запоминаю, как они стояли, а потом, забираю, пойдем, довольно киваю на тут же вползающего в зал слайма, похоже, я прав, именно эти камни являются каким-то отпугивателем для таких существ, подбираю еще и третий похожий камень, тот, видимо, падает чуть раньше, во время боя, раскрашен он также убого, не знаю, что это, но слаймов отпугивает хорошо, отдаю камни фею, спрячу себя, вдруг пригодится, фей кивает, и мы, аккуратно обходя слаймов, идем к выходу, при выходе из канализации снова считаю ступени, Феофан поднимается первым и гнусавит под нос песенку, ну и запашище, лет сто его помнить буду, не сдерживаю эмоций, все же выход я почти уже вижу, хоть на улице и очевидно уже темно. Пытаюсь поторопить до ужаса медленного фея. Давай скорее, неужели тебе не надоело этим всем дышать? Чвем, я не чувствую ничего. Доносится сверху голос, а я от этой новости приостанавливаюсь посреди лестницы. А как, интересное кино. Я-то даже сквозь вату с этим пихтовым запахом чувствую непередаваемое, хоть теперь и меньше. Так что выйти на улицу хочется уже неимоверно. Что ж, везет напарнику. Продолжаю путь, на выходе фей достает затычки для носа и делает глубокий вдох, святой человек изобрел жир единорога, он полной грудью вдыхает уличный воздух и разворачивается ко мне, пойдем, а то к ужину опоздаем, погоди, что такое жир единорога, не скрываю своего удивления, мазь, она напрочь блокирует все запахи, а еще полезная очень, через пару минут обоняние у меня вернется, отвечает фей так, будто это и младенцы знают, а чего мне не смазал. У меня внутри борются адекватности и очень неприятные вопросы. И почему не смазал в пещере гоблинов? А жир единорога у тебя есть? Нет. Без капли сожаления отвечает фей. Вот и не смазал. А у гоблинов оно бы не помогло. Перевод продукта, ведь. А мазь, вещь дорогая, ее экономить надо. Смотрю на фея как на врага народа. Все-все, ладно, в следующий раз, когда пойдем в канализацию, и тебе намажу. Поднимает он руки, будто сдается. Сплюнь. Мне одного раза вполне хватило. Пошли лучше помоемся, что ли где-нибудь. А то нашим запахом только тараканов травить. Народ вон отшатывается. Редкие в такое время прохожие действительно обходят нас по дуге. Слушай, еще не полночь, а, следовательно, кое-что работает. Можно попробовать туда. Фей показывает пальцем в темноту. Там основные бани закрыты, конечно. Но в мыльню нас должны пустить. Туда все работяги после смены ходят. Помыться-то мы помоемся, конечно, вслух размышляю я, только толку, у нас вся одежда в грязище, тоже мне проблема, главное, чтобы нас встретил кто-нибудь, а дальше уже разберемся, успокаивает фей, у банщиков обычно есть возможность оперативно почистить клиента, проходим до конца улицы, куда махал фей, кажется именно здесь, на краю города и логично устраивать банные комплексы, невысокие сооружения, тут вообще не одна баня, кажется, но свет горит только в одной, несколько небольших домиков в ряд за оградой, и один чуть побольше, нам туда, показывает на свет фея и подходит ко входу, тусклые лампы освещают деревянную дверь, одежда Феофана выглядит не такой грязной как моя, но это в сравнении, просто фей меньше меня ростом, и грязи на себе может утащить тоже меньше, но огромные пятна и разводы на ткани все равно бросаются в глаза, за дверью нас встречает уставший паренек, увидев нас, подскакивает с места и засыпает вопросами, где вы так извалялись, как угораздило, одежду снимайте на пороге, сейчас дам кадушку, туда все, а сейф есть, мне надо особо ценные вещи оставить, серьезно спрашивает фей, снимает сапог и выливает остатки сточных вод за порог, повторяю за ним эту же процедуру, вон та скамейка, наш сейф, на ней все оставляйте, кроме меня тут все равно уже никого, хотел пораньше уйти, а тут вы, под нос ворчит парнишка, фей нехотя оставляет поясную сумку на скамейке, и мы оборачиваемся в полотенце, мыться приходится быстро, вода в ведрах еле теплая, зато пены столько, что можно строить замки, мыло душистое, а жидкость для ополаскивания тела пахнет пихтой, вот только последнее ведро оказывается самым холодным, да и пихта теперь ассоциации вызывает не слишком приятные, БРРР, отзывается фей в такт моим мыслям. Пойдем, Витя, а то обморожусь совсем, останешься без напарника, одежда уже ждет нас на той же скамейке для особо ценных вещей, торопимся нацепить все на себя, да, на вид те еще лохмотья, зато чистые и теплые. Тут же немного согреваюсь. Оставь пареньку чуть побольше денег. Все ж дождался, довольно говорю фею. Феофан недовольно смотрит на меня, но все же кивает. Кажется, и ему настроение эта передышка поправляет. Фея оставляет несколько мелких монет пареньку, а мы снова выходим в ночь. По пути напарник вертит в руках небольшую веточку. Видимо, забрал еще в бане. Очистив от единственного листка, он запихивает ее в рот и жует. Горькая, зараза. Фей морщится и продолжает жевать ветку. А зачем ты это делаешь? Задаю самый очевидный вопрос. Курить бросил, отвечает фея и высовывает язык. Видимо, ну совсем горько. Теперь вот страдаю. А чего бросил? Не то чтобы мне интересно, но все же. Я однажды, пока перекурить отошел, моего мага убили. И ведь рядом был, но подгадали гады. Ну, как убили, он в коме сначала лежал. Так тебя поэтому отправили вместе со мной, догадываюсь я. Типа в наказание, ты не так понял. Я же говорю, мы сами выбираем, к кому прикрепляться. Просто мне выбор ограничили, оправдывается фей. Что ж, если от меня в академии хотели избавиться, то отдать меня под защиту фея, который угробил предыдущего мага, хороший ход. А в том, что хотят, я уже особенно не сомневаюсь. После истории с переноской каждое слово Феофана нужно делить на два. Но с другой стороны, щит фей ставит, а за свою жизнь я отвечаю сам. Слушай, ведь фей следит взглядом за вывеской с платьем. Давай зайдем, а? Одежда чистая, конечно, но уже походит на обноски. Вот посмотри, отодвигает полу своей тоги. А у тебя форма академии вовсе скоро перестанет быть узнаваемой. Пойдем, пойдем, вздыхаю. Сам же вроде обещал. Заходим в небольшое длинное помещение с ящиками и коробками. Воздух затхлый и спертый. Нас никто не встречает. Беру первую попавшую в руки накидку и расправляю. В глаза сразу же бросаются небольшие прорехи в ткани. Следующая вещь тоже повреждена. Светлая рубаха и вовсе с каплями засохшей и застиранной крови. Видимо, какая-то воровская скупка. Нет, слушай, не хочу. Не будем тут ничего брать. Откладываю вещи и поворачиваюсь к выходу. А ты чего хотел? Это же не портной. Фею, очевидно, нормально. Он даже как раз находит себе отрез ткани на тогу. Только отрез коротковат, кажется. Порыться надо, можно найти годноту. Спокойно отвечает фея и продолжает перебирать вещи в одном из ящиков. Плащ, кстати, первый очень даже ничего. Застирать, пару стежков наложить и, считай, новье. А пятна отмыть лимонным соком и содой можно. Матушка моя так делает. Фя, я все понимаю, но это слишком. Обвожу рукой помещение. Деньги есть. Пошли, спросим, сколько стоит пошив у местных. Я видел лавку около площади. Фей непритворно расстраивается, но со мной идет. Но тут я, пожалуй, настою. Просто потому, что если мы будем в обносках, то никакой караван нас с собой не возьмет. Я в этом даже не сомневаюсь. Ну, или возьмет, но за повышенную цену. Вид нужно иметь не бедный, но и не богатый для наших целей. Тогда и отношение у всех будет ровным. По ночному городу идем быстро. Собственно, лавку я замечаю и издалека. Над ней горит фонарь, который освещает вывеску, иголку с ниткой. Это же портной, на всякий случай уточняю у фея. Ну, портной, да, чуть обиженно отвечает Феофан. Киваю, с легким удивлением. Смотрю на знакомую тяжелую дубовую дверь. На ней вырезано слово «круглосуточно». Толкаю такую знакомую дверь. Помещение точно такое же, как и в случае с ювелирной мастерской. На улицу выходит только дверь. Сама комната также расширяется от входа, и точно так же, как и ювелирная мастерская, перегорожена стойкой. Таки здравствуйте, молодые люди. Слышу голос снизу. В этот раз ожидать хозяина мастерской не приходится. Старый гном, очень похожий на владельца ювелирного мастерской, зевая, вылезает из-за стойки. Вы таки зашли на огонек к старому Аарону, за платьем, правильно? Гном окидывает нас оценивающим взглядом и, не дожидаясь ответа, продолжает. Платья у старого Аарона лучшие в крайнем. Да что там, в городке. К старому Аарону приезжают в крайние аж со столицы. Такого платья вы нигде не купите и не построите. Маленький мужичок, копия старого Нила. Смотрите, я маг, и мне нужна повседневная рабочая одежда, обращаюсь к гному. Ну да, я вижу, тут же отвечает старый Аарон. Я такие знатные костюмы строил и не раз. Тут такая история. Поворачиваюсь вокруг своей оси, чтобы гном оценил величину работы. Нужно еще что-то с этим сделать. Все потаскалось, порвалась, а новую форму еще ждать и ждать. Так и сделаем, без колебаний соглашается старый Арон. 10 дней, 5 золотых, у вас будет лучше нового. Старый, ты что, упал? Срывается фей. За 5 золотых я себе смокинг построю. Так и стройте, только не у меня. У меня 5 золотых, уверенно отвечает Арон и мгновенно теряет к нам интерес. Мне старому много не надо. Заскакивает на табурет у дальней стены и принимается громко строчить на машинке. Погоди, старик, ты что, даже торговаться не будешь? Подхожу к стойке, тот сразу перестает строчить. Дорогой мой человек, торговаться надо тогда, когда есть выбор. А в этом городке с магическими тканями только я дела имею. Так что 5 золотых, дорогой мой, но таки ты мне понравился. Чем-то напоминаешь сына Изи, такой же оболтус. Я добавлю таки тебе сапоги, и всего только за 1 золотой. Сносу им не будет. Еще твои внуки будут помнить старого Арона. Да, предложение, наверное, хорошее, но сейчас, мы пока не при деньгах. Может, что-то можете предложить как временное решение? Так и да, молодой человек, вы можете взять у меня накидку путешественника за 1 золотой. Она согреет в холод, защитит от ветра. Почти нет зачарований, но она очень удобна. Берете, если мне отрез ткани на тогу дашь, торгуется фей. Отрез ткани, флегматично говорит гном. Отрез ткани это можно, дам, берем. Фей вытаскивает из своего кошелька золотую монету. Гном почти мгновенно достает из-под прилавка очень длинную тканевую накидку и небольшой сверток. Беру ее в руки. Действительно, ткань такая мягкая, что не хочется ее отпускать. Мгновенно укутываюсь в нее. Спасибо, благодарю гнома. Рад, что мы застали вас в работе. И ни за что, таки заходите снова. Мы работаем круглосуточно. Деньги часов не знают. Усмехаюсь. Прощаюсь с гномом. Фей тоже уминает сверток внутрь своей сумки. Снова выходим в ночь. Тавернщик встречает нас встревоженно и немногословно. Не похоже на него. Почти сразу понимаю, что дело нечисто. Так и есть, за накрытым столом нас поджидают стражники. Похожи на тех, которых мы уже встречали, но более смурные и мрачные. На столе 4 полных тарелки куриного бульона и огромный пирог. Судя по запаху, с мясом. Фей кивает стражникам и сразу выбирает себе свободное место. Черпает суп ложкой и закусывает пирогом. Мне бы его непосредственность. Прошу прощения, мы только после работы, указываю на фея. Чем обязаны? Мы по поводу дороги. Первый стражник сразу переходит к делу. Они как два брата-близнеца, только у одного щетина на подбородке плохо выбрита. Откуда у вас полномочия на ремонт дороги? Спрашивает второй. В ратуше взяли задание. Оно больше года лежало, честно отвечаю я. В голове перебираю причины, почему к нам пришли. Прошу в деталях рассказать, как вы это сделали, продолжает допрос первый. Набираю в легкие побольше воздуха, чтобы поведать всю историю. Не успеваю начать, как второй стражник спрашивает. И прошу предъявить жетон, которого у вас нет. Видно, как ухмыляется. Эту песню мы уже слышали много раз. Лады, можем и по-другому. Феофан, покажи господам контракт. Пусть задают все вопросы в ратушу. Обращаюсь к фею. Ратуша дала добро, вот с ними и выясняйте, можно ли мне работать. А я свою работу сделал. Присоединяюсь к фею, чтобы поужинать. Действительно, как-то проголодался. Феофан спокойно уминает второй кусок пирога, вытирает руки о салфетку и выуживает из сумки свиток. Мне воспитание не позволяет решать важные вопросы до ужина, усмехается фея и показывает стражникам контракт. А чего случилось-то? Дорогу починили, все довольны. А скелеты откуда взялись? Вы знаете, кто это такие? Первый стражник мрачнеет на глазах. Были, добавляет он. И чего шуметь? Отвечает фей. Понятия не имеем. Выпали там какие-то кости во время ремонта. Мы их на дороге и оставили. Вопросы погребальных обрядов не к нам. Я киваю, подтверждая слова фея. Доедаю пирог. У вас к нам еще вопросы есть? Может, обвинения? Нет. Стражник останавливает своего небритого напарника, который хочет выступить. То есть вы утверждаете, что этот десяток скелетов рядом, кивает в сторону прохода, находился в зарослях плюющегося терновника? Я, удивляюсь, ничего я не утверждаю, это ваша работа, не моя, я чинил дорогу, сжег этот ваш плюющийся терновник, потом закрыл провал, все, что было лишнее, ну вот вообще все, что попало в яму сломанной дороги, осталось на поверхности, что там было и в какой сохранности, я понятия не имею, даже не подходил, это решайте сами, не привлекая меня. Вопросы, обвинения? Нет, господин Мак, я прошу вас не уезжать из города, пока мы не закончим расследование. Это просьба или приказ? Флегматично спрашиваю стражника. Глава 18. Где моя семья? Это просьба, нехотя озвучивает служивый. Ну, раз просьба, то я ее услышал. Киваю страже. Хорошего вечера, господа. Стражник пару секунд хочет еще что-то сказать, но не находя слов молчит. Разворачивается, забирает своего напарника, и служивый уходит. Муха качает головой. Но мне неожиданно на это попросту наплевать. Спать хочу неимоверно. Так, все, я спать. Поднимаюсь из-за стола. Ночь проходит тяжело. Я просто проваливаюсь в темноту сна и выныриваю на следующее утро сильно разбитым. Так что к завтраку мы спускаемся в разном настроении. Фию все прекрасно. Но это и понятно, у него довольно простая жизнь. Убьют меня, доберется до академии или пойдет на поля репу тырить. Все, простые желания. А вот у меня все несколько сложнее. В первую очередь из-за семьи. Нет, я могу и дальше не замечать огромного слона, водящего хороводы вокруг моей головы, могу. Но вот именно сегодня уже не хочу. Думаю, на это как раз влияет то, что к поездке мы, все же, худо-бедно вроде бы подготовились. А, может, играет то, что я вчера встретил буквально привет из прошлого, не знаю. Но не думать про семью я не могу. Я хочу узнать, что произошло с той, кого называли в моем сне графиней, а я называл мамой. И с тем, кто спасал, как ему самому казалось, меня мелкого из огня, которого графиня называла Бастианом, а я, соответственно, папа. И это первый и очень важный вопрос, ответ на который я хочу узнать. Где моя семья? Почему я в академии? Подкидыш. Точно не из-за родителей. Не бьются сроки. В академии, со слов Феофана, я появляюсь года в два. Так и оба моих сна относятся примерно к этому же времени. Ну, может, чуть пораньше, но не намного. И в них у меня была любящая семья. И второе. Где, черт возьми, моя магия? Я же прекрасно помню ощущение. Качаю головой. Да, судя по всему, ритуал у того недоброго старикашки удался. Вот только я хочу вернуть, как было. Ну а третий вопрос уже теряет свою актуальность. Хмыкаю про себя. Хороший совет из прошлой жизни. Проверить проблему углублением в работу, в любую. Совет проходит проверку временем. Меня эта проблема больше не колышет. Я попал в другой мир, ну и что теперь? Это уже произошло. Все. Эту проблему можно просто игнорировать. Тем более, что из снов очевидно, не попал, а переродился. А память мне просто попытались заблокировать. Точнее, не так, ее заблокировали наглухо вместе с моей мурлыкающей огненной магией. Вот только она пробудилась. Отодвинув, что надеюсь временно, память меня Виктора, память у меня Виктора Петровича, тоже, кстати, Вити, понимаю, что я жую, своеобразный вкус, видимо, очень основательно задумываюсь, фей подкладывает мне разное и наблюдает, причем, сейчас я ем кашу, смотрю на ложку, гречневую, внезапно политую вареньем и посыпанную сыром, твоих рук дело, удивляюсь на странное, хотя, неожиданно вкусное сочетание, ведь, ты на слова не реагировал. Фей вообще не испытывает ни малейшего раскаяния. Пожимает плечами. Вот, только отошел. Я просто попробовал вывести тебя из задумчивости. Что-то случилось. Нет, не думаю. Качаю головой. Точнее, случилось, но очень давно. И нам все же нужно вернуться в академию. Бросать обучение я не намерен. Как скажешь, ведь, ты же маг, выдыхает фей. Как скажешь, так и будет. Потом видит нечто неприятное за моей спиной. Ну вот, весь аппетит испортили, тут же ворчит. Привет, маг без жетона. Весело говорит подошедший с иголочки одетый мужик. Из-за его спины вылетают три феечки. Ой, смотрите, и этот ничего, лучше нашего. Щебечет одна, ТС, не лучше, а просто неопытнее, отвечает другая. Не неопытнее, а просто новее. Еще срок годности не вышел. Серьезно говорит третья. О, и пухлишь тут. Тут же забывают прошлую тему феечки. А куда он денется от своего мага? Резонно замечает вторая. Маг вообще не обращает внимания на щебет феек. Приветствую, меня зовут Виктор. Слегка привстаю и протягиваю руку. Чуть ухмыляюсь. Маг по распределению. О, ты запомнил. Молодец, Александр. Пожимает руку маг и садится напротив. Зовет Али. Хозяин, нам пару пива и мяско свое принеси. Минуту, господин маг. Отзывается муха. Впрочем, без особой теплоты. И нам, щебечут феечки. Только Александр отмахивается от них рукой. Феечки обиженно отлетают за спину мага. «Ведь?» – тихо спрашивает меня Феофан, дергая за рубаху. Фей с легким опасением поглядывает на наблюдающего за ним мага. «Понимаю мужичка сразу же. Угощай!» – киваю. Феофан тут же отлетает к хозяину и тихо делает ему заказ. Впрочем, от меня он не отходит дальше метра и все равно одним глазом поглядывает на Александра. «Зря ты ему столько воли даешь!» Спокойно констатирует маг, сядет на шею, но это твое дело, а ты, перенимаю его манеру общения, на то, что щебечут твои феечки внимания не обращаешь, а, пренебрежительно машет рукой маг, что они там умного сказать могут, а когда еще на свою речь переходит, так и вообще ничего не понятно, пищат чего-то, зачем мне прислушиваться, этот вой на всеобщем хорошо навтыкался говорить, в библиотеке взял, переглядываемся с феем. Я отрицательно качаю головой, а фей закрывает ладошками рот. Впрочем, муха уже приносит еду и феям тоже. Так что Феофан, как хозяин, делает приглашающий жест фейкам мага. Этим его акции в их глазах резко пробивают потолок. Фейки мгновенно подлетают, хватают по булочке и начинают хомячить, словно их не кормит вообще. Не поверишь, усмехаюсь. На кухне. Надо же, как сил хватит, тоже на кухню зайду. Хороший защитник нужен. Мои две только по нападению и природница. Защитник, вон какой он у тебя плотный, сразу видно, щитовик. Сколько щит может держать? Оглядывает меня маг. Ты на третьем курсе ведь? Я киваю и боюсь спугнуть такую гору информации. Да, ну, на третьем, наверное, маг задумывается. Ты выдержишь минут пять, не больше. Этого тебе не хватит. Фей опять порывается что-то сказать, но я ему из-под тишка показываю кулак, и он опять закрывает себе ладошками рот. На что мне не хватит, уточняю. Ты же взял контракт на очистку канализации, пожимает плечами маг. Мы заглядывали туда с Карлом, поясняет. Это второй городской маг. Так вот, мы туда заглядывали, там группа нужна, полноценная, поддержка, пехота, вот это вот все. Мы в столицу запрос послали, но дело не быстрое. Так что не ходи, сгинешь не за грош, отхлебывает из кружки. Ты тавернщику холодильник починил, что ли? Смотрит на пиво. Хорошее пиво у него теперь, холодное. Да, починил. Маг кидает быстрый взгляд на меня. Ну, дело твое. Молодец, наверное. Потом добавляет, вроде как про себя. Хотя я бы договорился. Так что там с канализацией, я все тебе сказал, маг без жетона. И вот еще, парень, ты надолго в городе? Надеюсь, нет. Я тут по делам академии. Кстати, у тебя эссенции на продажу не будет, крокодильей, что ли? Ну да, киваю. Нет, сейчас нет. Я каравану заказал. Привезти должны со дня на день, ухмыляется. Если не забудут, конечно, она у них не каждый раз бывает. А тебе-то зачем? Ты ж в силу возраста серьезные исследования не потянешь. Меня академия за ней послала, объясняю я. Ха-ха-ха, смеется маг. Так у академии фиал, академический. Того, что я заказал тебе даже близко не хватит, у них объемы совсем другие. Да, озадачиваюсь. Ну, я спрошу у караванщиков. Вот что, парень, я так понял, что тебя тут только эссенция держит, правильно? Да, так и есть, соглашаюсь. Если караванщики привезут, забирай, откажусь в твою пользу. Но постарайся из городка уехать в ближайшие дни, хорошо? Почему, удивляюсь я, потому что я так сказал, настаивает маг. Потом видит мою усмешку и решает объяснить. Ладно, ладно, пошутил. Потому что ты нам все дело портишь. Мы же зарабатываем на городе, а ты ломаешь цены. Понимать надо. Вот, например, зарядка кристаллов. Хотя, ладно, десяток другой накопителей, это мелочь. Не стоит того, чтобы портить отношения с будущим возможным напарником. А вдруг тебя через пару лет по распределению сюда же засунут. А тут совсем не курорт. Знаешь ли, а что стоит, во мне просыпается профессиональное из прошлой жизни. Ну, вот, смотри, дорогу ты починил, молодец, усмехается маг. Получил золотых 6, наверное, какие там расценки. Только вот она бы еще годик постояла, и королевство нас заставило бы чинить приказом. А по приказу расценки почасовые. Мы бы на двоих с Карлом примерно раз в 5 против твоего подняли бы денег. То есть, ты нам не дал заработать. Но ведь вы сюда назначены именно решать проблемы города, нет, хах, горько смеется маг, да, мы тоже так раньше думали, но, знаешь, ведь, отхлебывает из кружки, это дыра, почти пограничный городок, нас тут меньше, чем нужно, просто для работы систем города. Времени не хватает не то, что на развлечения, на личную жизнь. Одна радость, раз в полгода ярмарка, и за все это жалование на уровне капитана стражи, и крутись как хочешь, вот мы и крутимся. Но ведь вы согласились, зачем, после академии, если долг не отдаешь, идешь, куда направит, имей в виду, раньше, говорят, было по-другому, но последние несколько пятилеток как есть, ладно, извини, нашел просто новые уши, в общем, так, в этот городок направили нас с Карлом, на небольшие заработки мы, конечно же, закроем глаза, сами были молодыми, понимаем, но если ты тут надолго застрянешь, извини, ничего личного, указ об оказании магических услуг все еще действует, мы тебя сдадим. В памяти тут же возникает текст этого указа. Да, он никогда не применялся в полном объеме. Это так, но был прекрасной страшилкой для диких магов, а также хотя бы отчасти способом контроля студентов академии и различных магических училищ. А вот если его применять дословно, то у меня образуется просто ворох проблем. Но самое смешное, что маг даже не понимает, что наши интересы сходятся. Поэтому тут и угрозы, тут и давление. Смешно. А вот понаблюдать за магом мне было интересно. В отличие от фея, которого дословно прочитать я не могу, людей я читаю последние сутки после сна, все лучше и лучше. То, что совсем недавно было просто убеждением, сейчас внезапно превращается в навык, притом многолетний. Бегающие расширенные глаза, легкая бледность, короткие суетливые движения. Кто бы мог подумать, что этот вальяжный вчера человек будет сегодня испытывать тревогу и страх. Хотя, вчера, вспоминаю я, он шел на какую-то встречу. Причем точно не опаздывал, шел заранее, и вроде бы направлялся в ратушу. На секунду прикрываю глаза, вспоминаю и да, тревога у него была уже тогда. Видимо, мое появление совсем не причина, да из чего бы. Просто сейчас это стало более выпуклым. Ладно, да клерк знает, что у меня нет жетона, и старые контракты взять разрешил, спокойно говорю, да и с академии тут мою личность подтвердили, я знаю, маг слегка усмехается, но это лирика, я на самом деле вам переходить дорогу и не собирался, постараюсь уйти вместе с караваном, если договорюсь о месте, вот и славно, Витя, достает пару монеток, спасибо за разговор, встает из-за стола, и вовсе он не пухлиш, просто крепкий, феечки внезапно меняют мнение по поводу Феофана, да, да. Кость широкая, но он такой милый и мягкий, девочки. Маг уходит, а фейки вьются вокруг и щебечут. Смотрю на Феофана. Фей после такой стройной атаки совершенно потерян. Эй, щелкаю пальцами. Эй, я милый, бормочет про себя фей. Так, тут нужна тяжелая артиллерия. Фе, Феона, где? Подпрыгивает фей. В академии, Фе, в академии. А теперь, когда ты вернулся... У меня к тебе несколько вопросов по результатам разговора с магом, но чуть позже, сейчас главный, сосредоточься, Фе, да, ведь, соглашается фея, даже глаза выпучивает от напряжения, вспомни контракт, в дополнении был ли прописан объем фиала, или специальное его название, сосредоточься, это важно, точно не было, пожимает плечами фей, Юра приносит рыбный пирог, а фей, провожая его взглядом, добавляет, там, вообще, всего строчку добавили, если бы вставляли цифры или специальные наименования, то ты бы заметил, точно, обязуюсь без фиала с эссенцией в академии не появляться, вот тебе точная формулировка, просто подразумевается фиал договора, нет, с шумом выдыхаю, я, кажется, даже дыхание задерживаю, на время, это кардинально меняет смысл, идеально, фей не успевает разрезать рыбный пирог, как на входе в таверну появляется знакомая фигура. Клетчатую кепку и жиденькие длинные волосы узнаю сразу. Тех, кто кидает меня на деньги, нужно знать в лицо. Маленькие глазки хозяина складов быстро находят нас среди немногочисленных посетителей. Сейчас начнется, с хитрой улыбкой произносит фея, торопится положить несколько кусков пирога на тарелку. Тощий мужик быстрым шагом направляется к нашему столу. Вы что наделали? Я вас просил с крысами разобраться. А вы что? Разоряется тощий. Он машет руками, а на лбу выступают капли пота. Мои работники не могут забрать бочки со склада. И ладно бы забрать, они и поставить туда ничего не могут. Мешки валяются прямо на улице. А если дождь, но на склад вы, в принципе, можете попасть, задаю встречный вопрос. Фей, не стесняясь, запихивает огромный кусок пирога в рот и шумно жует, только успевает переводить взгляд от хозяина склада на меня и обратно. На склад попасть можем, но, хозяин складов не успевает продолжить. Вот, подытоживаю я, там ведь крыс нет, в таверне повисает полная тишина, складывается ощущение, что все присутствующие следят за ходом нашего разговора, только фей громко прихлебывает из кружки. Крыс, нет, но, соглашается мужик и снова пытается продолжить, а ни на что другое, мы с вами не договаривались, напоминаю я и смотрю на Феофана, тот активно кивает с набитым ртом. Спесь с нежданного гостя слегка спадает, он выглядит как обезоруженный боец, если бы он не поступил как кидало, то вполне мог бы вызвать жалость. Так ведь страх какой на складе теперь, в нотках его голоса сквозит мольба. Еще бы, веселится фей, уничтожая все, что осталось на тарелке. Я успеваю ухватить себе последний кусок, я принесу еще, отзывается Юра где-то сбоку. Видимо, все это время слушал наш разговор. Обратитесь к местным магам, если страх и ужас, советую как бы между прочим. Это отдельный контракт, объясняю ошарашенному предложением мужику. Забрать страх и ужас с вашего склада. Все, конечно же, понимают, что это очередной ход. Что бы сейчас ни ответил мужик, он проиграл. Ты наглый вредитель. Специально так сделал, чтобы нажиться на моих бедах. Мольба в голосе мужика быстро сменяется на негодование и ярость. Смеюсь во весь голос. Никогда не понимал таких людей. Наживаются, когда получают выгоду. А мы от вас ни монетки не увидели. Разворачиваю ситуацию другим углом. Тощий долго не может подобрать слова, он повторяет и выкрикивает оскорбления и ругательства. Паразит, хулиган, злодей, доказать можете, не можете, останавливаю поток ненависти хозяина складов, значит, это отдельный контракт, в таверне чувствуется максимальное напряжение. Юра приносит еще один пирог с рыбой, а Феофан восторженно вздыхает. Кажется, нужно заканчивать разговор и приступать к завтраку. Допустим, соглашается взмокший мужик. Сколько будет стоить ваш контракт? Возьмем по-божески. Тут же подключается Феофан. 7 золотых. За страх и ужас. По таверне прокатывается шепот посетителей. Хорошо, хорошо. Делайте. Хозяин склада запрокидывает голову и соглашается. Только деньги вперед, напоминаю я. И за предыдущий заказ тоже. С ума сошли. У меня с собой нет столько. Ужасается мужик и достает из кармана платок, чтобы стереть пот со лба. Брешет как дышит, подсказывает фей. Перевожу взгляд на хозяина склада. Говорят, маги особо не торопятся помогать по хозяйству. Да и дельце тут нетипичное, честно говоря, напоминаю тощему мужику. Но дело ваше. Черт с вами, бурчит под нос хозяин складов и достает еще один платок, но на этот раз туго завязанный, отворачивается и отсчитывает оттуда 10 монет, нервно кидает на стол, монеты с глухим звоном падают на деревянную столешницу, еще 4, подсказывает Феофан, не прикасаясь к деньгам, мне кажется, что еще немного и мужик зарычит, свои 14 монет мы забираем, на этот раз авансом, и только попробуйте меня обмануть, найду управу, угрожает тощий, перед тем как хлопнуть дверью. Кто бы говорил, бодро отвечает фей уже закрытой двери. Какое-то время я молча доедаю свой завтрак, пока Феофан полулежит на стуле и держится за живот. Канализацию сдадим чуть попозже, перед самым отъездом, предлагаю я. А вот сделанные дороги нужно сдать как можно скорее, пока стражники не очухались. И премию заберем. Радуется фей и делает попытку вылезти из-за стола. У него решительно ничего не получается. Налопался. Да, а пока, давай-ка разберемся со складами. Что, прямо сейчас, после еды? Ну а что? Пожимаю плечами. Какая разница когда? Подхожу к тавернщику за стойкой. Муха, можно тебя попросить? Конечно, дорогой, для тебя, все что в моих силах. Али радуется, что может помочь. Разреши твоим подвалом воспользоваться, кристаллы тебе зарядить, да и вообще, конечно, дорогой. Только прошу, ничего не сломай, заряжай там, где ничего съедобного нет, чтобы случайно не попортить. Не сломаю, говорю мухе. Пойдем, киваю фею, нам нужно очень серьезно поговорить. Глава 19. Зачем нам фея? Фея, скажи что-нибудь на фейском, прошу Феофана, как только мы остаемся одни. А что тебе сказать, удивляется фей. Да все, что угодно, говорю я, мне очень нужно проверить одну догадку. Так вот я сейчас с тобой говорю на нашем языке, на котором я с феечками болтал, отвечает фей. По мне, так нет никакой разницы. Для меня, тоже, задумчиво замечаю. Я прекрасно понимаю, что говорят феечки, а также, что говорят духи, и что говорят демоны, я тоже понимаю. По крайней мере, того котенка, который сейчас на складах сидит. Догадываешься, что это значит? Не очень, растерянно говорит фей. Как минимум, что мне нужно проверять эту способность. Скажи мне, все ли люди понимают феев? Нет, конечно, они же невнимательны. А ты внимательный. Ты столько книжек читаешь, они просто не сосредоточенные. Фей слегка задумывается. Знаешь, а я ведь действительно не знаю других людей, которые бы понимали обычную бытовую нашу речь. Просто у нас разделение, как такового, на язык феи и язык людей нет. Мы все говорим на общем языке, иногда просто переходим на бытовой. Ну, он не сильно-то и отличается от общего. Я понял, теория нуждается в подтверждении, но я бы хотел встретить другие разумные расы, чтобы подтвердить или опровергнуть свою догадку, задумчиво проговариваю я. Появляется у меня подозрение, что все не так просто, но это действительно можно отложить, а вот поставить заметку очень даже стоит. Ладно, подскажи мне, пожалуйста, что это Александр Мак говорил о своих феечках. А чего он говорил? Фей с опаской смотрит на меня. Ничего он такого не говорил. Я не про то, что маги выбирают себе феев. То, что вы симбионты, я уже догадался. Какие такие симбионты? Феофан совершенно не понимает. Ну, то есть вы что-то берете от мага, а маг что-то берет от вас. Ну да, мы защищаем, оберегаем. Феа, я это уже слышал. Помню прекрасно. Только это же не вся правда, правильно? Ну да, не вся. Но я просто больше ничего не умею. Только защищать и слушать, лис. Фей ковыряет носком сандалии пол. Ты теперь от меня откажешься? С чего бы? Щит ты держишь никак не 5 минут, как предполагал Александр, успокаиваю фея. Или мне еще что-то нужно знать, что ты боишься мне сказать? Лучше сейчас, фея. Иначе, когда я узнаю сам, последствия будут хуже. Ведь я действительно долго держу щит. Я умел в этом, но магию на это даешь ты. Без тебя я могу защитить только себя, и то недолго. С вами магами-людьми мы намного сильнее. С вами, безопаснее. Фея, поправь меня, если я ошибаюсь. Вы берете у нас магию, и можете защищать, а можете нападать, исходя из своих умений, то есть вы не используете какие-нибудь формулы, теорию или еще что-то такое, нет, ведь нет, конечно, мы просто умеем это делать, лучше, чем вы, со своими формулами и всякими теориями. Теории магии, это ваше, людское. Помнишь, мы уже говорили, вы, пришлые, и если сравнивать, то вы можете много, но слабее, чем мы, а мы просто что-то умеем, но сильнее, чем вы, люди. И что могут феи? Ну, каждый фей может что-то свое очень хорошо, и что-то от папы с мамой, это чуть-чуть похуже. Я вот могу говорить с лесом, но это все феи могут. Могу защищать, это у меня получается очень хорошо. Еще, могу нагревать, но это от мамы. А что мне от папы досталось, я пока не знаю. Я его не помню. А мама рассказывать отказывается. Интересно, а как же я умудрился с гоблинами-то справиться? И крокодила тоже, и озеро. Если мы, люди, слабее. А я не знаю. Я тоже удивился. Но, во-первых, ты молодец. А во-вторых, щит я могу держать очень долго. То есть, у тебя очень много магии. Я никогда не был знаком с таким человеком. Даже у ректора намного меньше. И у предыдущего. И у их замов. И у... Все, я понял. Улыбаюсь на слова фея. Сильный, значит. Ну, хорошо. Тогда появляется вопрос. Нужно выяснить, куда пропадают сильные дети, которые не могут контролировать магию. Я же помню это из сна. Это нужно понять, чтобы хотя бы примерно представлять, какие у меня могут возникнуть риски, если узнают про то, что во мне снова много магии. И, вообще, возникнут ли такие? Может быть, это риски только для детей? Опять-таки, нужно попасть в библиотеку Академии. Ладно, это дело будущего. Слушай, Фя, а что маг говорил про еду для феек? Он что, их совсем не кормит? Ведь я не знаю. Ну, наверное, видел, какие они у него худые. Точно голодом морит. Фей с опаской смотрит на меня. Хм, а, скажи мне, Феофан, насколько вы нуждаетесь в человеческой пище? Что-то я стал забывать, что феи не человек вовсе. Мы не нуждаемся, ведь мы больше корнеплоды едим, фрукты там всякие. Но ваша еда такая вкусная. Как отказаться? Ладно, я понял. Мысленно машу рукой. Нет, на самом деле понял. Эту вещь лучше выяснять не у Феофана. Пожалуй, еще одна заметочка к тому, что мне нужно узнать. Кроме того, на прямые вопросы Фей тут же отвечает, а прямые же приказания сразу исполняет. То есть, он в зависимом положении. Причем, он это даже не осознает. Понятно, запомню. Давай, что ли, делом займемся. Заканчиваю разговор. Что от меня требуется, Витя? Поищи опять тот мелок, что в этом же подвале мне давал. С ним мне проще концентрироваться. На, протягивает мне тот же кусок мела. Очерчиваю вокруг себя круг. На самом деле, почему-то, внутри ограниченного мелком пространства, проще концентрироваться, хотя можно и без него, конечно же. Вспоминаю, как я вызывал то существо, что оставил на складе. Вспоминаю его и делаю такой же жест рукой. О, привет, Витя. Уже соскучился. Внутри фиолетового круга появляется маленький черный котенок. Не очень усмехаюсь. Я по делу. Договор не устраивает. Мысленно смеется котенок. Начинает умываться, сидя в кругу. Почему? Договор исполняется, как я и задумывал. Все верно. Тогда зачем позвал? Котенок начинает вылизываться еще активнее. «Тебе на складе скучно не будет?» – спрашиваю. Демон перестает намываться и смотрит на меня светящимися красными глазами. «Ведь, ты решил все ж принять договор?» – удивляется существо. «Давай сначала его формализуем. Договор простой. Я смотрю иногда на мир твоими глазами. Никак не влияю, никак ты меня не чувствуешь. Но всегда смотрю, когда ты что-то делаешь в первый раз. В некотором роде, я буду всегда рядом с тобой. За это ты меня можешь призвать 3 раза. Так, то есть ты хочешь прожить мою жизнь наблюдателем, ведь всегда можно сказать, что каждый новый миг, это в первый и последний раз, то есть новое, и за это ты появишься 3 раза, причем даже без формального обещания, что что-то сделаешь. Я правильно понял, кстати, что ты можешь. Ну а что, я же влиять на тебя не буду. И чего, ты хочешь многое за ничего, так не работает. Давай договор делать более реальным. Например, для начала определим сроки. 20 лет, тут же уточняет демон. Год. Потом договор пересмотрим, в зависимости от твоей пользы. Ты же так и не сказал, что можешь делать. Точно могу любого заставить сказать правду, он даже не заметит. Не в вашем мире. Могу зафиксировать договор так, что нельзя разорвать. Очень полезное свойство. Правда, тебе ограничено. По мелочи могу. Вон, крыс жрать в удовольствие. Людей пугать, но это я могу делать бесплатно из твоих глаз. У вас вкусный страх. А, вообще, я не всегда знаю, что могу. Меня лучше спросить заранее. Все равно, год. И смотрим на пользу. 10 призывов. Мне так выгоднее разную работу выполнять. Не, тебе скучно на складе станет, а в другое место я тебя не переведу. Ладно, уже стало. Пугать совсем некого. 7. Идет, 7 призывов и год наблюдения. При этом не вредишь, не влияешь и тому подобное, пойдет. Но если мне скучно, я могу с тобой говорить. Хорошо, но не когда я сплю или засыпаю. Идет, договор, идет, договор. Маленький котенок мгновенно исчезает, и черной молнией падает мне на запястье. На руке проявляется стилизованная маленькая татуировка кота. Задерживаемся в подвале на зарядку кристаллов для Али. Но я, задумавшись, или на автомате наполняю все 10 как бы не за полчаса. Почти механически отдаю кристаллы мухе и выхожу из таверны. Ну, зато проблему со складом мы решили, улыбаюсь, в конце концов. Все же котенок не то чтобы демон. Так что, это просто договор с сильным духом, и не более того. Ну а я тебе чего говорил, я ж не душу твою жру. Мне новое всякое интересно. Но, ведь все-таки ты жук, усмехаюсь. Ну, может быть, Феа всю дорогу молчит, и после разговора так и продолжает посматривать с легкой опаской, но очень быстро оттаивает. Выхожу из таверны первым, сажаю Феофана в переноску. Так просто быстрее получим деньги. В ратушу путь уже нахожен за эти 2 дня. Благо, недалеко. Иду как в знакомое место. Очереди в окно клерка по магии как обычно нет. А вот в остальные, опять толпятся. Но сейчас первый раз вижу клерка ну не обеспокоенным. Нет, скорее, сосредоточенным. Видимо, волна общего психоза его тоже слегка задевает. Приходите? Как закончите сразу все участки дороги или одно большое задание, не отрываясь от бумаг, цедит сквозь зубы клерк. Он сегодня не в духе, но это мы сейчас поправим. Премия, все дела. И вам доброго дня, вежливо приветствую. Так мы уже. Фей достает из сумки завершенный контракт, и я передаю его мужчине. У того сразу меняется настроение. Ну и ну, это вы, ребята, удачно зашли. Мы сегодня отчетность сдаем. Теперь все бьется. Спасители, ей-богу. Клерк не скрывает радости. И премию теперь выбью. Молодец, маг без жетона. Держи. Быстро отсчитывает по 2 золотых за каждый из участков дороги и сверху кладет еще 2 дополнительных. Я в который раз удивляюсь ящику без замка. Столько денег и без защиты, рискованно, наверное. Но это не мое дело. Фей открывает поясную сумку, и я ссыпаю золотые туда. Еще раз, от всего сердца. Клерк очень быстро восстанавливает свое душевное равновесие. Радостно добавляет. Приходите еще, всегда пожалуйста. Прощается фей с конторщиком, и мы выходим из ратуши. Что же, теперь нам прекрасно хватает и на нормальную дорожную одежду. Благо, все рядом и круглосуточно. Через пару минут толкаем дверь с вырезанной надписью. В мастерской у Аарона тихо и пахнет кофе. Знакомый запах, говорю вслух, чтобы объявить о своем присутствии. Таки снова здравствуйте, выглядывает Аарон из-под прилавка. Это для бодрости. После бодрого начала гном зевает. Да уж, работать круглосуточно, когда ты один в мастерской, задача не из легких. У нас есть 5 золотых, сразу же объявляю я. Нам нужно 2 комплекта одежды. Один взрослый, другой фейский, подсказывает Феофан. Гном понимающе кивает. По 5 золотых за каждый. Старому Аарону много не надо. Ощущение, что мы попадаем во временную петлю. В мастерской ничего не меняется. Так расход ткани разный. Возмущается фей, и я с ним полностью согласен. И это верно. Аарон протирает глаза. 7,5 за новые комплекты для тебя и твоего фея. А если переделать что-нибудь? Предлагаю гному вариант. Но только нам одежда нужна не за 10 дней, а за 2. Это все, уточняет гном. И сапоги, добавляю, все вместе за 6 золотых. Таки грабеж средь бела дня. Возмущается Аарон больше для приличия. В голосе слышится легкое удовлетворение. Заходите через 2 дня, будет готово. А мерки, удивляюсь. Мерки, хмыкает гном. Я в этом деле лет больше, чем вам с рождения, молодой человек. Мерки ваши я вижу. Как вы таки изволили переступить порог мастерской старого Аарона? Деньги вперед, и приходите через 2 дня. Таки все приличные девушки скажут за ваш вид ой. Вспомните тогда старого Аарона, и поймете, что вы мне не доплатили. Тогда возвращайтесь и доплатите. Внутренне усмехаюсь. Забавно, но гномский акцент мой разум воспринимает вот так, даже без малейшей фальши. А ведь миры абсолютно разные. Уважаемый Аарон, а насколько возможно сделать одежду к завтрашнему дню, раз вы все равно будете ее делать не с нуля? Таки да, добавляйте монетку, и я сделаю завтра. Старый Аарон не будет спать ночь, не будет спать день, но построит таки вам хороший костюм. Переглядываемся с феем. Феофан с глубоким вздохом лезет в кошелек и достает еще одну монетку. Я знал, что вы не босота, хоть и выглядите так, сразу видно серьезных клиентов. Приходите завтра. Костюм будет готов, хотя, нет, как будет готов, я младшенького к вам в таверну пошлю, а вы знаете, где мы остановились, конечно, кто из серьезных людей не знает мага без жетона, не переживайте, старый Аарон сделает все от него зависящее, чтобы вы таки могли и дальше заряжать кристаллы в половину стоимости, конечно же, я постараюсь сэкономить вам время, чтобы вы как можно дольше могли спокойно и комфортно заряжать кристаллы, время моего внука, Шлемазла, каких мало, стоит намного меньше вашей пользы. Так может скидочку какую для такого полезного мага? Сразу же вступает Феофан. Конечно, кивает в такт своим словам старый гном. Это уже со скидкой. Феофан буквально проглатывает следующую фразу. Спасибо, уважаемый. Киваю гному и увожу с собой фея. Витя. Ну, Витя, же. Фей порывается вернуться в лавку. Ну, нельзя же так, Фе, успокойся. Портных мы в городке действительно больше с тобой не видели. Ты уверен, что хочешь испортить отношения с единственным? Да и, честно говоря, он в своем праве. Было бы их хотя бы 3, можно было бы о чем-то говорить. Оставь, смотрю на людей, которые все направляются в одну сторону. Очень целенаправленное движение. Пойдем лучше посмотрим, куда все собрались. Феофан вздыхает и кивает. Народу на улицах и правда становится сильно больше. Тут не нужно даже уметь считать. Мы пробираемся через толпу к въезду в городок. Главные ворота нараспашку, стража в парадной форме. Над воротами почему-то снимают синий герб и вешают зеленый щит. Водила, пойдем, уточним. Тяну фея к ближайшему стражнику. У ворот опять людно, только теперь в обратную сторону, на выход. На удивление все смеются и перешучиваются. Обычно люди в очередях себя ведут немного иначе. А что происходит? Спрашиваю стражника, как бы невзначай. Стражник слегка вытягивается. Видно, что меня теперь в городке не знает только глухой или слепой. Хотя, слепой пророк и тот в курсе. Так праздник, выше магичества. Ярмарка завтра. Вот, готовимся. Кивает на выход из города, а жители, так они завсегда на прибытие каравана смотреть идут, оно действительно интересно, они ж по часам всегда, минутка в минутку, вы бы и сами сходили, не пожалеете, а с гербом что случилось, киваю на мастеров снимающих синий щит, а что с ним не так, не понимает стражник, ну, снимайте и зеленый вешайте, власть в городе поменялась за 2 дня, чуть улыбаюсь, давая понять, что это шутка, не дай боги. Что ж вы такое говорите, господин маг, у нас хороший бургомистр. Стражник мотает головой, потом понимает, вы, наверное, кроме столицы не были нигде, да, да, соглашаюсь со стражей. Так во всех нестоличных городах, когда нужно, перекрывают движение сквозь сам город, тогда вешают красный щит на входе, и все знают, что пока через город в повозках или верхом нельзя, а когда с гербом, значит, ждем кого-то конкретного, вот как сейчас. Королевского посланника, и вот только он или курьерская служба могли через город переезжать, а с обеда, город опять открыт, вот, вешаем зеленый щит, потом можно будет и верхом, если надо, дорога открыта всем, во второй половине дня смотрите по сторонам чаще, движение обещает быть бурным, киваю, интересные порядки, щит вешают и открывают основные ворота, толпа тут же рассасывается, вы сходите, правда интересно, там уже перекусить можно. Перекусить, фей тут же делает стойку, а фургон с ягодными вафлями уже приехал, может и приехал, сходите, господин маг, не пожалеете, согласно киваю головой и иду за ворота, за поселком, на огромном скошенном поле уже разбивается палаточный городок, стучат топоры, видны деревянные остовы больших тентов, размером этот временный городок примерно тоже как крайний, теперь понятно, почему пускают не всех, а еще нам, кажется, крупно повезло с комнатой, если бы не муха, пришлось бы жить как все, в палатках, и как они только успели так отстроиться за 2 дня, когда мы приехали сюда с дедом Михаилом, постройками тут даже не пахло, теперь же, помимо палаточного жилья, люди активно огораживают загоны с животными, ставят навесы над мешками, просто возводят деревянные заборы, но все делается по плану, это заметно сразу, кролы рядом с кролами, мешки, рядом с мешками, и над всем этим стоит этакая атмосфера радостного ожидания, ярмарка, а этот пустой загон для кого, спрашиваю фея, когда подходим к тщательно вытоптанной площадке, окруженной штакетником, для людей, говорит молодой взлохмаченный парень, судя по виду, деревенский, он бросает на землю еще несколько штакетин и берется за лопату, шутишь, переспрашиваю и оцениваю величину загона, людей сюда войдет прилично, вот только зачем? Нет, на ярмарке завсегда бои, объясняет парнишка и втыкает лопату в землю, кулачные, победитель забирает главный приз, о, нам надо, запиши, оживляется фей, куда тебе, предостерегаю напарника, пошли лучше вагон с вафлями найдем, а при чем тут я, удивляется фей, тебя записываем, так и запиши Виктор, точка, маг без жетона обращается Феофан к парнишке, записал, при себе иметь золотой, вступительный взнос. Кивает тот, я же маг, кто меня пустит, задаю вполне резонный вопрос, маги у нас редкость, а народ их жуть как любит, зрелищно и красиво, восторгается парнишка и ловит на себе взгляд пузатого мужика, видимо, главный, парень тут же замолкает и уходит с головой в работу, ладно, с этим разберемся позже, в крайнем случае, можно же и отказаться от участия, денег мы заплатить не успели, вечно фей придумывает всякое. Витя что-то бесплатное раздают, фей отвлекает меня от мыслей, с чего ты взял, не понимаю, но слежу за взглядом Феофана, бесплатно и много, не иначе, ибо зачем все люди, толпившиеся у ворот высыпали обратно на поляну и выстроились шеренгой, интересное, туда же торопится стражник, в тот момент, когда он проходит мимо нас, спрашиваю, а чего все ждут, как чего, стражник останавливается и недоумевает. «Караван же сейчас приедет, это нам тоже надо», – зазывает меня фей, «да я и не против, ладно, время у нас есть, поэтому соглашаюсь дождаться, только в толпу мы не торопимся, Выбираем возвышенность неподалеку и устраиваемся поудобнее. С холма видно ничуть не хуже, и воздуха больше.